Преподобный отец Феогност. Краткое сведение о преподобном отце нашем Феогносте. Преподобный Феогност, отец предлежащих глав, был ли тот Александриец, толковник, о котором поминается у Фотия в 106-м чтении, или другой кто, и в какое время жил, наверное, сказать не можем. Но сколько из плода познается древо, и он был из числа добре поживших деянием и разумом, и за чистоту жизни сподобившихся иметь живущим в себе святаго духа, коего озарениями просвещаемы в уме и живительными веяниями вдохновляемы, как песнь некую священную воспел и изрекши настоящие главы, коими ради сокрытой в них благодати и духовных созерцаний услаждает и слух, и ум читающих, и живую в них возбуждает ревность к жизни по их наставлению, так как в них и верно излагается образ жизни деятельной, и незаблудно указывается восхождение к жизни созерцательной. Сверх сего, в них желающий может поучиться и тому, каков должен быть и как действовать почтенный саном священства. И вообще, тем, кои трудолюбно будут прочитывать их, они доставят богатое нравственное назидание и верное руководство к спасительному трезвению.